Екатерина Кариди. Невеста сына. Глава 1. Телефонный звонок раздался в тишине кабинета. Который раз за сегодня. Мария взглянула на гаджет. Звонила Ангелина, дизайнер и организатор свадеб. Она приняла вызов. «Мария Александровна, я нашла подходящий зал. Это приложение даже лучше и престижнее предыдущего. И по цене мы в выделенную сумму укладываемся». И дальше понеслось. Все эти детали, специфическая свадебная атрибутика, цветы, подсветка. Все было по 100 раз говорено-переговорено. И все равно обсуждалось каждый раз заново. Потому что каждый раз находился новый и более интересный вариант. В конце концов, Мария, чувствуя, что у нее просто кругом идет голова, сказала: «На ваше усмотрение, Ангелина. Выберите несколько вариантов, потом покажем нашим новобрачным. На чем они остановятся, то и будет». «Хорошо, Мария Александровна. Я тогда подготовлю все и представлю вам завтра несколько вариантов». «Да, Ангелина, давайте так. Подходите завтра к вечеру, как раз все будут в сборе, и обсудим. Всего доброго». Разговор прервался. А она встала и отошла к витражной стене кабинета и замерла, глядя на город. Когда 25 лет назад они с Пашей поженились, то просто пришли в ЗАГС и расписались. Он в рваных джинсах и кроссовках, и она с хвостиками в простеньком платьице. Им еще надо было успеть на пары. А теперь вот, свадьба сына. Такое событие. Подумать только, а ей уже 45. Мария провела по лицу ладони и покачала головой. Отражение в стекле показывало стройную, подтянутую, худощавую женщину в строгом элегантном платье. Светлые волосы собраны в пучок на макушке. Если не видеть сеточку морщин вокруг глаз, ей не даже больше 30. Допустим, 35. Но не больше. Сейчас она казалась себе такой старой. А что удивляться, того и гляди, сделают ее бабушкой. По губам скользнула улыбка. Она закатила глаза и вернулась за рабочий стол. Снова телефонный звонок. Какую же по счету за сегодня она приняла, не глядя. «Слушаю, Торопова». «Маша». В трубке неожиданно раздался голос мужа. «Ты скоро будешь?» «Да, скоро». Она взглянула на часы. Рабочий день заканчивался. «Ты что-то хотел?» «Да», — проговорил он. «Дома обсудим». «Хорошо, я постараюсь пораньше». «Давай», — и оборвал контакт. Некоторое время Мария еще смотрела на гаджет, потом отложила трубку и стала собираться домой, но прежде вызвала к себе офис-менеджера Ларису и оставила ей исчерпывающие указания на все случаи жизни. Потом, когда оставалось около 15 минут до окончания, она все-таки вышла. В конце концов, небо не рухнет на землю и офис не развалится, если она один раз уйдет домой немного раньше. Пока ехала домой, все думала, что такого Паша хотел обсудить. И если это касалось Колиной свадьбы, то она и сама собиралась некоторым момент обсудить. В последнее время они с мужем редко виделись. У него вечные деловые встречи, разъезды, совещания. У нее. В общем, у нее то же самое. Давно не было повода просто сесть вместе и поговорить. Домой Мария добралась первой. А в огромной квартире было тихо, вкусно пахло ее особенным любимым запахом уюта и чистоты. Она бросила сумку и ключи в прихожей и сразу пошла на кухню. А раз им предстоит что-то обсуждать, то не делать же это на голодный желудок. Маша хотела приготовить ужин, что-нибудь из его любимых блюд по-быстрому. Она как раз только разложилась и начала готовить, как в прихожей раздались голоса. Приглушенно мужской и женский. А женский Мария и узнала. Значит, сын и невестка приехали с Пашей? Это же здорово. Хотя бы сможет их увидеть, а то в последнее время как-то совсем редко пересекались. Она крикнула из кухни. «Коля! Наташа! Я здесь. Мойте руки, проходите, сейчас будет паста с креветками». А сама стала раскладывать на столе приборы. Очень скоро послышались тихие шаги. В кухню первым вошел муж, за ним следом Наташа. А вот сына Коли не было. Мария удивленно скинула в брови. Ну, подумала, ладно, мало ли какие у Коли могли вылезти дела. Кивнула Паше и тепло поздоровалась с Наташей, поцеловала ее. А та повела себя как-то скованно и бросила странный взгляд на ее мужа. Но Маша и этому тогда не придала особого значения. Сказала: «Сейчас ужинать будем. Садитесь за стол». И повернулась к плите, где у нее варилась паста и тушились креветки в сливочном соусе. Когда она обернулась, муж и невестка сына сидели за столом. Оба казались какими-то напряженными. Она подумала, что надо бы разрядить обстановку, и начала: «Не знаю, что ты хотела обсудить, Паша, а я хочу поговорить о предстоящей свадьбе». И повернулась к Наташе. «Завтра дизайнер принесет образцы, посмотрите, выберите. Это ваш с Колей праздник. Все должно быть так, как хотите вы». На лице Наташи застыла приклеена кривоватая улыбка. Взгляд снова метнулся к Павлу. И тут он проговорил. «Да, именно это я хотел обсудить». Холодком вдруг повеяло от его интонации. «Я слушаю», — сказала Маша. «Эта свадьба не состоится». «Ничего себе новость». А в голове пронеслась сейчас сотня мыслей. Как будто вот-вот грянет гром. Но она была спокойна. Гром не грянет. «Почему?» — спросила невозмутимо. «Потому что у меня с Наташей отношения. И я не вижу смысла дальше это скрывать». «То есть они спят?» «Хо-хо». Гром все-таки грянул, но не задел ее. Пока не задел. Пока. «И давно?» Мария скрестила на груди руки. «Давно», — проговорил муж. «И да, Маша, в избежании неловких ситуаций. Я намерен с тобой развестись». И все. Мертвая тишина повисла. Удар был силен, рассчитан точно. Но ведь ее двумя словами из седла не выбить, правда? И Паша знал это. «Да уж, в избежание неловких ситуаций». Стало вдруг смешно. Все как будто не с ней, а она видит происходящее со стороны, но ведь со стороны не больно. Пока не больно. Это все придет позже. Потом потечет из души кровь. А сейчас ей надо было иметь ясную голову, поэтому никаких эмоций. Маша не спеша обернулась и выключила плиту, а после повернулась к столу снова. Некоторое время смотрела на них, а не на нее. Наконец спросила. «Коля знает?» У девицы вырвался нетерпеливый жест, она зыркнула на Павла и подалась назад на стуле. «Нет». Павел неловко повел шеей, кулаки сжались. «Я хотел сначала обсудить все с тобой. Я уверен, ты поймешь и найдешь правильные слова, как объяснить Коля». «Хорошо», — говорил, «складно». Но на этом моменте все-таки сбился. Хотелось рявкнуть на него, заорать. «Понимаешь, что ты предал не только меня, понимаешь, да? Ты сына предал!» «Но ведь любви все возрасты покорны, верно?» «Вот она, юная любовь, сидела с ним рядом. Как тут удержаться-то? Если смотреть на все со стороны, то можно даже найти всему оправдание». Но дело было в другом. Маша вдруг поняла, что муж по привычке рассчитывает на нее, на ее понимание, поддержку и помощь. Думает, что жена, как всегда, все разрулит наилучшим образом. «В таком деле?» «Нет», — повела она рукой. «Сыну ты будешь объяснять сам». Павел дернулся как от ожога и застыл. Ну и вид был у него. Кажется, начало просачиваться понимание, что больше ничего не будет, как всегда. А ей внезапно все надоело. «Выйди, Паша», — сказала. «Я хочу поговорить с девушкой». Мотнула головой и отвернулась к окну. Через некоторое время раздался звук отодвигаемого стула и тяжелые шаги, как гвозди в душу. Но вот шаги затихли. Они с бывшей невестой сына остались за столом вдвоем. «Просто удивительно. Сколько живешь, тащишь бизнес, считаешь, что тебя обмануть невозможно, и все равно глядишь на мир в очках розовых. А потом очки вдруг слетают, и выясняется, что ты просто дура». Маша отвлеченно смотрела на эту милую скромную девочку, которую готовилась назвать своей дочкой, и думала. Когда же она все проморгала? Ведь очевидно же, нет? Но нет. Предательство. Она на то и предательство, что ты его не ждешь. Не ждешь от близких, что они воткнут тебе нож в спину. «Скажи, Наташа», — проговорила наконец, — «ты любила моего сына? Или Павел изначально был твоей целью? А Коля? А Колю ты просто использовала?» Странное выражение промелькнуло на ее хорошеньком личике. Она вдруг подалась вперед и с жаром выдохнула. «А если даже и так, будете осуждать меня?» И столько правоты в глазах. «Конечно. Она ведь борется за свое счастье. И тут любые аргументы будут бессильны, бессмысленно пытаться объяснить, что это подло. Все равно не поймет и не услышит». Маша потихоньку начинала все трястись внутри. Но она достаточно хорошо владела собой, чтобы непринужденно улыбаться. «Ну что ты? Как можно? А мне просто интересно послушать». Та, видимо, не такой реакции ждала. Сначала взглянула недоверчиво. «Мы ведь собрались здесь обсудить все по-родственному?» Маша скрестила над столом руки. «Ты же для этого пришла сейчас. Давай, я слушаю». «Я...» Взгляд из-под лоби, а потом полилось потоком. «Я давно люблю Павла Всеволодовича. Это был единственный шанс к нему приблизиться. Но я... Но мы... Это так...» А она слушала ее и поражалась. Этот свет в глазах. Но вот девица осеклась и уставилась на нее настороженно. «Что вы намерены делать?» Маша молчала. А пауза затягивалась. Наташа не выдержала первой. «Как вы не поймете, что он любит меня? Меня!» Она ткнула себя щепотью в грудь. Голос дрожал от волнения. «А вы? Вам же он безразличен. Так дайте нам быть вместе. Дайте ему немного счастья. Он и так лучшие годы вам отдал». «Лучшие годы». А она была с ним рядом, когда ему было трудно. Тащила, когда он падал. Детей ему родила. «Конечно, сейчас Торопов богат и влиятелен. А ты уже не та. 45 лет не 20. Больно кольнула. Ведь по-живому. Нож в спину воткнуть и хладнокровно поворачивать. Но ничего этого Маша не собиралась объяснять, просто смотрела на нее. А у той, кажется, запал кончился. Потому что спросила она уже другим тоном. «Будете препятствовать?» И тут Маша, словно очнувшись, медленно выдохнула и сказала. «Нет, конечно. Ты получишь Торопова, раз уж вы все равно спите вместе». И добавила, глядя ей прямо в глаза. «А вот деньги его нет». Злой взгляд сделался у девушки. Она поджала губы. «Фу, какая вы жестокая! Настоящее чудовище!» Маша стала откровенно смешно. «Ну да, конечно, она чудовище. Не хочет войти в положение, понять, помочь молодой паре, стоящей на пороге создания счастливой семьи». Она негромко рассмеялась, откидывая назад голову. «Вы бессердечная. Как можно с таким цинизмом говорить о муже? О человеке, который прожил с вами 25 лет?» Миловидная девушка осуждающе прищурила светло-серой зеленью глаза. «Для вас он всего лишь кошелек. Конечно. Вы же никогда не любили Павла, только его деньги». А Маша все смеялась и не могла остановиться. И этим, кажется, нервировал несостоявшуюся невестку, а ныне соперницу. Их еще больше. Хотя какие они соперницы? После того, что здесь всплыло, ей биться уже не за что. Биться она будет за другое. «Вы никогда не знали его настоящего, потому что он вам не был нужен!» Не выдержала Наташа, повысила голос. «Он становится собой только со мной!» «Это точно!» — проговорила Маша, перестав смеяться. Потом сложила руки над столом и перевела на девушку взгляд. «Что ж мы все обо мне, Наташенька? Давайте теперь немного о вас!» Та замолчала с недоверием, глядя на нее. Хотелось сказать, «Ну извини, девочка, что не оправдываю твоих ожиданий. Ничего личного, деловой подход». Но вслух она сказала другое. «Думаю, вы уже прикидывали с Павлом Всеволодовичем, как будете жить дальше. Так ведь, Наташенька?» «Ну...» Она поджала губы. «Это же очевидно, что вам надо будет где-то и на что-то жить. Как ты понимаешь, дальнейшее наше совместное проживание с Павлом, как и твое с Колей, неприемлемо. Каковы дальнейшие планы?» Недоверчивый взгляд достался Маше. Потом несостоявшаяся невестка оглянулась на дверной проем, в котором некоторое время назад скрылся Павел, и поёрзала на стуле. «Павел Всеволодович ведь уже озвучил? Развод?» Тут Маша была согласна полностью. 25 лет брака, семья, мужчина, который был дорог, все полетело к черту за раз. Внутри все противно тряслось, но Маша прекрасно держалась. Не будет истерики, не будет слез. Сил у нее хватит на все. «Да, конечно». Она отодвинула в сторону мешавшую чашку и сцепила пальцы в замок. «Но ты же должна понимать, что будет раздел имущества, суды. Все это, возможно, затянется на годы». «Да, мы думали об этом. Квартира тут без обсуждений, вы сами понимаете, что должны освободить ее». Наташа подалась вперед и тоже положила руки на стол. «И у вас с Павлом Всеволодовичем взрослые дети. А взрослые дети при разводе не могут претендовать на долю совместно нажитого имущества». «Квартира». Маша невольно улыбнулась. «И дети. Это она сейчас говорит о их с Пашей детях. И конкретно о Коле, в квартире которого до последнего дня жила». «Ну и лох ты, сыночек», — мелькнула мысль. Потом подумала, сама хороша, и содрогнулась. Единственное, что сейчас давало Маше не согнуться, а держать хребет ровно, это то, что у них с мужем секса не было уже достаточно давно. Конечно, у него же были деловые встречи, командировки. Только это, а то бы ее сейчас просто выворачивало. Правда, поднимали головы и другие мысли, но она их сейчас отсекла. «Но если есть маленькие дети, то при разделе стороне, оставшейся с ребенком, положена большая доля в совместно нажитом имуществе». «Ах, какой вопрос поднимался». «Постой, постой», — перебил ее Маша. «Ты беременна?» Наташа осеклась и совсем по-девичьи наивно захлопала глазами. «Тогда или нет?» Потому что эта милая девушка спала и с ее сыном. Анализ ДНК тут ничего не даст, потому что он в любом случае покажет родство. Но Маша готова была выделить долю ребенка сына своему внуку. А ребенку этой куколки от Паши нет. И пусть ее кто угодно осудит. Нет, наконец проговорила Наташа. У нее вырвался непроизвольный жест. Но я надеюсь, он у нас будет. Маша кивнула, глядя на свои скрещенные пальцы. Очень хорошо. Потом скинула на нее взгляд. А теперь послушай меня, Наташа. Хочу, чтобы ты знала. Рассчитывать ты можешь только на Пашину зарплату. Остальное, извини, придется выкусить. Девушка пятнами пошла. «Но есть же адвокаты, мы этого так не оставим!» «Конечно, не оставим!» Маша нехорошо усмехнулась. «Вещи свои из квартиры моего сына сегодня же вынеси. И не вздумались к нему в постель, поняла?» «Что? Да как вы?» Девушка сморщилась. Припухлые, как у ребенка, розовые губы задрожали, а глаза налились крупными слезами. Она заплакала. Заплакала и стала звать. «Паша! Паша!» Торопов появился сразу, прямо как по двери подслушивал. Взглянул на Машу укоризненно и стал успокаивать свою молодую любовницу. «Ну что ты, что ты?» Она прильнула к нему и еще больше заплакала. «Она на меня такое! Она злая!» Прямо незаслуженно обиженное невинное дитя. «Какая ты все-таки Маша!» проговорил сурово. «Ага, ты знал, какая я. А теперь забирай из моего дома свою юную любовницу». Маша встала из-за стола, отошла к окну и повернулась к ним спиной, скрестив руки на груди. Послышался звук отодвигаемого стула, шаги. Она бросила, не оборачиваясь. «Вещи я тебе передам. Сообщишь адрес. До свидания». Наконец все стихло. Она еще некоторое время стояла у окна, смотрела в темноту. Потом сделала несколько важных звонков. И под самый конец последняя. Набрала номер Ангелины, дизайнера. Та сразу ответила. «Да, Мария Александровна, я могу уже сейчас сбросить вам варианты. Если что-то...» «Спасибо, Ангелина. Хорошая работа. Но я звоню сказать, что все варианты отметаются». «Отметаются?» «Да, свадьба не состоится. Но я вам оплачу все, что вы сделали. Пришлите прайс. И, конечно, будут премиальные». В трубке некоторое время висело молчание, наконец девушка-дизайнер проговорила. «Жаль, но мне было очень приятно работать с вами». Разговор прервался. Она так и стояла у окна, глядя на свое отражение в стекле. Слезы текли, она их смахивала, но слезы не кончались.